Интермедия. Нечисть против нежити. Часть 6. Что это, черт возьми, за мужик? Черный мужчина упал с небес. Он одет в чисто черную броню. Или скорее можно сказать, что эта броня и есть его тело. Или стальная скорлупа. Оценка невозможна. Что он собой представляет, непонятно. Такое я видела только у мастера. Кто-то типа мастера? Если это так, то это кошмарный монстр. Мужчина стоит между мной и великаном, спиной ко мне и лицом к великану. Невзирая на удар, от которого землю вдавило, он встал и принял угрожающую позу. Жажда убийства так и прет от него. Я чувствую, как мурашки пробежали у меня по спине. Великан, распознав в нем врага, вытащил меч. Мужчина спокойно принял его удар. В тот же момент меч, который держал великан, рассыпался на куски. Я вижу почему. Судя по тому, что я вижу, с помощью способностей, отвечающих за чувствительность, мужчина установил барьер. Он похож на барьер божественного дракона, который использовала Ариэль. Вот только отличается. Барьер, окружающий его тело, выше уровнем и более сложный по построению. Я понимаю, насколько он выше по качеству, но не понимаю до конца, на что он способен. Великан отбросил сломанный меч и тут же достал новый. В тот же момент мужчина уклонился от удара второй рукой, которую он недавно регенерировал. Мужчина, легко махнув рукой, сломал их, обе руки великана. Великан, похоже, снова впал в ярость, поскольку отступил и взвыл. Мужчина спокойно последовал за ним и ударом ноги переломал великану ноги. Великан рухнул на землю. Кажется, что все происходит так легко. Мужчина с легкостью поломал мечи великана и его руки, а в момент его отступления просто чуть пнул его. Так это выглядит. В любом случае, великан ничего не может сделать. Великан, который спокойно выдерживал самую мою сильную атаку. Мужчина схватил его рукой за голову и поднял вверх. Может мне его остановить? Не стоит со мной шутить. Это моя добыча. Нечего появляться из ниоткуда и пытаться ее забрать. Я выпустила багровое море в сторону мужчины в черном, не сдерживаясь. Огромное количество тумана добралось до мужчины и исчезло, как и не бывало. А? Естественно, у меня вырвался этот глупый скрик. Даже если магия попадает по барьеру, то всегда есть вспышка, как будто водой ударили в стену. Но в тот момент, когда багровый туман коснулся его барьера, он просто исчез. Как будто его никогда и не было. Даже звука не возникло. Это же был мой козырь, которым я собиралась добить великана. Остался последний настоящий козырь. Зависть. Эта способность принудительно включает все способности врага. Мастер говорила мне никогда ее не использовать, но если сейчас не использовать ее, то потом может и не наступить. Прекрати. Прежде чем я успела что-то понять, мужчина очутился передо мной. Я не поняла, когда он переместился. Возможно, я просто отключилась, а он спокойно подошел ко мне. Эта способность разрушает твою душу, как она сделала с тем великаном. Не стоит ее использовать, если хочешь остаться собой. Мужчина протянул руку к моей голове. Медленно. Но все равно я не могу уклониться. Мое тело не подчиняется, как будто меня парализовало. И вот его рука коснулась моей головы. Это было такое ласковое касание. Даже в такой ситуации я почувствовала, как успокаиваюсь. И потом я потеряла сознание. Администратор Кура осторожно положил спящую девушку на землю. Затем он подошел к огру, чьи ноги были сломаны. Варх! Великан зарычал. Услышав этот рык, лицо Куры исказилось. Ты тоже жертва, достойная жалости. Различные эмоции пробегают по его лицу. Эмоции хаотичны, и описать их трудно. Извини, но я не могу тебя отпустить. Я не убью тебя, но и не отпущу. Я не прощу тебя, потому что ты связался со мной. И битва началась. Точнее, не битва, а избиение. Назвать это битвой нельзя. Мечи великана не могут повредить мужчине. Они ломаются, как будто сделаны из бумаги, в отличие от атак мужчины, которые делают великану больно. Со стороны кажется, что мужчина его только слегка похлапывает. Но от этих хлопков у великана ломаются кости. Он оставляет его на некоторое время после этого. Ждет, когда великан восстановится. И снова его ломает. Действие продолжалось долго, но в какой-то момент великан перестал двигать мечом. Способности к регенерации не бесконечны. Его силы кончились. В тот же момент гнев, который позволял великану все это время двигаться, потерял свой эффект. Великан упал и затрясся. Мужчина посмотрел на великана сверху вниз и тяжело вздохнул. «Ты довольна этим всем?» Одинокий белый паук неподвижно замер и смотрит на мужчину, который с ним заговорил. «Я знаю, что если убью этого великана, то я сделаю тебя, сволочь, ты последний иды своим врагом, верно?» Белый паук сохраняет молчание. «Даже если он всего лишь жертва, но та ярость, которую я чувствую сейчас, мне надо ее сбросить, избив кого-то. Тогда мне станет легче. Так что не мешай, это моя месть». Он шепчет, выглядя чуть более спокойно, чем ранее. Белый паук не ответил на его шепот,